С учетом добавления новых иероглифов их общее количество перевалило за 500, а число составных приближается к 10 000. Это сложный язык. — Сколько же времени это займет? — затаив дыхание, спросила Карен. — Загляни завтра вечером, — сказала Миюки. — Возможно, я подчеркиваю, возможно, к этому времени у меня что-нибудь появится. — Целый день, — простонала Карен. — И что же я буду делать все это время? Джек понял, что неистощимую энергию женщины-антрополога необходимо перенаправить в какое-нибудь другое русло, и проговорил. — А как же ваше обещание? Карен, непонимающе, вздернула брови. — Древний город у побережья острова. Ее на Гуни вы обещали свозить меня туда. Лицо Карен просветлело, но не от того, о чем подумал Джек. — Вы правы. Если существует ссылка на руины Нан-Мадала, значит, какие-то ниточки могут скрываться и на ее нагуне. Обследовать его еще раз — это очень хорошая идея. Тем более, что теперь у тебя будет куда более достойная компания, нежели я, — добавила Миюки. — Сильный мужчина, который способен тебя защитить. Карен взглянул на Джека, словно только что заметил его. — Ах, да! В зеленых глазах женщины Джек прочитал страстное желание окунуться в новую тайну. Он поискал в них что-нибудь еще, но не нашел. И понял, с любовью придется повременить. Глава 14. В бегах. 5 августа, 9:15. Место крушения борта номер 1. Океане. Дэвид Спенглер, распластавшись в прозрачном коконе Персея, обогнул стальную опорную базу глубоководной исследовательской станции. Каждая из 4 легированных опор была надежно закреплена на грунте с помощью 3-метровых металлических спиц. Ни одна из них не дала слабину, когда на опорную плиту водрузили первую секцию 4-тонной станции. «Отсюда все выглядит нормально», — сообщил техник с борта Мэгги Чуэст, видевший то же самое, что и Дэвид, но только на экране монитора. — А как вам кажется? — Дэвид продолжал осмотр. Внешне станция напоминала огромный, 12 метров в диаметре, пончик, уложенный на приподнятое блюдо. Дэвид провел Персея между опорами, вертя головой в разные стороны. Нужно было убедиться, что конструкция легла на опору должным образом, не покосившись и без зазоров. — Все в порядке, — передал он наверх. — Соединение идеальное, сейчас отцеплю лебедочные тросы. Дэвид вывел субмарину из-под станции и направил ее к 4 толстым тросам, с помощью которых станцию спустили под воду и установили на платформе. — В этом нет необходимости, командир. Для этого есть роботы, они делают уж 1000 раз. Вы просто проследите за ними и подстрахуйте в случае чего. Дэвид смотрел, как 2 приземистых радиоуправляемых робота деловито ползли вперед, вздымая со дна облачка ила. Техники прозвали эту парочку Хьюи и Дьюи. Хьюи и Дьюи — утята, персонажи серии мультфильмов Уолта Диснея о скупом селезне Скрудже Макдаки. Именно эти роботы выполняли операцию по монтажу первой секции. Завтра предполагалось спустить и смонтировать еще одну над другой 2 оставшиеся секции, а затем выкачать из них воду. Внутри лаборатории должно было поддерживаться давление в 1 атмосферу, такое же, как на поверхности, чтобы ученые могли подниматься и спускаться на собственном глубоководном аппарате без остановок для декомпрессии. Пока все шло хорошо. Дэвид не мог не отдать должное ученому-мексиканцу, руководителю научной экспедиции. Неугомонный Кортес выполнял свои обязанности образцово. «Может, стоит в награду бросить ему косточку?» — подумал Дэвид. Со вчерашнего дня ученый не отставал от Дэвида, все с той же просьбой поближе рассмотреть кристаллическую колонну. Пожалуй, он заслужил эту маленькую награду. Описав вокруг станции последний круг, Дэвид направил субмарину по расширяющейся спирали. Примерно в 50 ярдах от судна находилось кладбище борта номер 1. Среди лавовых труб до сих пор лежало множество обломков, а в отдалении виднелись плоские вершины подводных гор. Более негостеприимное место на планете было трудно себе представить.